Лучшие молитвы — это молитвы из сердца. Дорогие, я дам вам три вида молитв, которые изменят вашу жизнь. Не текстов, а именно принципов молитв. Я объясню вам, как эти молитвы работают, и дам вам примеры, чтобы вы побеждали в своей жизни, чтобы вы преуспевали в своей жизни. Мое желание, мое служение, чтобы вы жили более успешной жизнью, более здоровой жизнью. Чтобы вы были осознанными творцами, чтобы вы были мастерами и авторами своей жизни. Чтобы вы ощущали и переживали, что вы и есть Творец. Вместе с Всевышним вы рисуете эту красивую картину своей жизни. Но сначала небольшое вступление. Я хочу сказать вам, друзья, что молитвы существуют во всех традициях. Мусульмане молятся, христиане молятся, последователи славянских верований молятся, последователи скандинавских верований молятся, шаманы молятся, кришнаиты молятся, шиваиты молятся, иудеи молятся, все молятся. Когда я изучал теорию креационизма, это теория, которая доказывает, что мир произошел от Бога, в отличие от теории эволюции, то увидел, что там есть разные аргументы, доказательства того, что мир сотворил Всевышний, что никак мы не могли произойти от обезьяны. Так вот, одно из доказательств того, что существует Бог, знаете какое? Это как раз молитва. Я вам сейчас объясню. Сам феномен молитвы доказывает, что есть Бог. Ученые были изумлены таким фактом. Это сейчас есть интернет, телевидение, а 200, 300, 500 лет назад их не было. Люди, этносы, народности были изолированы друг от друга. То есть австралийские аборигены никак не общались с людьми, которые жили в Европе. А индейцы из Южной Америки никак не общались с африканцами. Они не могли переплыть океан, чтобы пообщаться. Люди жили независимо друг от друга, в разных культурах, в разных традициях, с разным цветом кожи. Но каково же было изумление ученых, когда они выяснили, что эти люди, этносы, народности никак не соприкасались, однако они все молятся. И в каждом народе есть вера в то, что существуют высшие силы, что есть божества, есть боги, есть духи. И разница была только в том, что они молятся разным богам. Но все народы молятся. Кто их этому научил? Дорогие, никто их этому не научил. Это знание приходит от высшего «я», это знание приходит из сердца. Даже самый темный абориген, даже индеец, который в глуши живет, в душе знает, что есть Бог и что к нему можно и нужно обращаться. Это одно из доказательств того, что каждый человек соединен с Творцом. Потому что эти люди между собой никак не соприкасались, они не могли перенять один у другого эти знания. Поэтому я хочу сказать, что проблема номер один современного человека — это иллюзия его отделенности. Люди стали, знаете, такими гуманными, такими развитыми, но многие из них отделены от Бога. У человека иллюзия, что он живет сам по себе, отдельно от Бога и от мира. Но замысел Творца, замысел Всевышнего, чтобы мы были всегда на связи с Ним. Скажи вместе со мной. Замысел Всевышнего, чтобы я всегда была на связи с Ним, чтобы я всегда общалась с Ним. Дорогие, замысел и дизайн Творца в том, чтобы ты был всегда на связи с Ним и с ангелами, чтобы ты всегда был с ними в коммуникации. И если ты знаешь, как правильно и эффективно молиться, если понимаешь, как это работает, ты сможешь влиять на события своей жизни, сможешь стать осознанным творцом своей жизни, ее автором и мастером. Поэтому мы с вами разберем три лучших вида молитв для счастливой жизни.